всем судном связана какая-то трагическая тайна. Есть одна картина. Мне запрещено показывать ее тебе. Она единственная, что осталась от кораблекрушения, которое произошло вблизи невидимых островов, где за 100 лет до того... Но картина... Картина... У нее перехватило дыхание, словно бы от страха перед тем, что она собирается сказать. Она дрожала, прикусив нижнюю губку. Чтобы успокоить, я, не глядя, крепче прижал ее к себе. Это портрет одного знаменитого артиста, человека по фамилии Флинт. Она потупилась. «О, Джонатан!» — прошептала Августа. Ее била сильная дрожь. Я сказал: «Ты повесила его портрет у себя в комнате, Августа. Ты каждый божий день глядела на этого инфернального урода и так претерпелась к его злодейству, что даже позабыла его спрятать, когда я в первый раз пришел для переговоров». Я почувствовал, как она вся напряглась, задрожала, точно натянутая струна, но ответила она так: «Я на него даже не смотрела, Джонатан, незачем было. Он запечатлелся у меня в глазах, точно пятно на сетчатке, и виделся мне всюду, куда ни взгляну. Мы держали его на стене, потому что надо было научиться с этим жить. Ведь мы...» Выражение внезапного ужаса в чертах ее застывшего лица побудило меня резко обернуться. Не отпуская ее, я поглядел назад. В 10 шагах от нас стоял капитан, фигура, материализовавшийся из ниоткуда, просто стоял, сгорбленный и безмолвный, как неживой, и разглядывал носки своих башмаков. Сердце у меня бешено стучало, но я сказал: «Рассказывай дальше». «Мы здесь, чтобы найти его, Джонатан». «Но ведь он давно утонул, и портрет, и корабль». Не отводя безумного взгляда от неподвижной старческой фигуры, переполненная страхом, а может, это был дикий буйный восторг, Августа повторила: «Мы здесь, чтобы найти его, встретиться с ним, понять его, если возможно, понять все». Кругом нас повсюду стоял запах суши, осязаемый, живой. Зеленые деревья тянули к нам ветви через 1000 миль водной глади, неколебимый, как мегалитическая дверь, как слепой каменный глаз во мраке. Мир потяжелел. Корабль низко сидел в воде, большое черное надгробие убитому киту. Я спросил: «Многие ли на судне знают о вашей цели?» «Одни офицеры, конечно. И вы думаете, они одобряют?» Она ответила не сразу, все так же дрожа и крепко сжимая пальцами мои запястья. Выражение страха и восторга не покинуло ее лица. «Джонатан, доверься мне, доверься нам, мне и отцу, верь в нас!» Она закинула голову, словно старалась изобразить деревянную древнюю статую какой-то святой. Я молчал. «Верь в нас!» — шепотом. Голова вскинута, а сама следит за мной из-под приспущенных век. Вся напряжение, вся страх, а вдруг все-таки не поверю. Ну и я не выдержал, в конце концов, кивнул. Слепой Иеремия подбрел к нам ближе. Капитан позвал: «Августа». Она рванулась было к нему, потом нерешительно остановилась и вдруг, как бы в дерзком порыве, поцеловала меня в губы. Отпрянула она, разрумянившаяся, трепещущая, чуть не в обмороке. Я поддержал ее, потом отпустил, и она с закрытыми глазами пошла к своему отцу, ступая медленно и нетвердо, словно еле живая, словно она от страха, от собственного предательства вдруг сделалась совсем больна. Взяла отца под руку. И слегка обернувшись и приложив пальцы щепотью к сердцу, проговорила: «Джонатан, Божья воля неотвратима». Я стоял один, потрясенный. Пение рабов в трюме доносилось тихим и ровным гудением, будто храп какого-то зверя, пробуждающегося от вековой спячки. Я поспешил в кубрик прямо к тайнику в переборке. величайших негодяев мира, я нашел ее портрет. Я так и знал, что найду, хотя в книге она еще не выкрасила свои золотистые волосы и не придала своим чертам жалостного выражения подсадной капитанской дочки, на которую я попался. Она была Миранда Флинт, единственное чадо гнусно прославленного доктора Лютера Флинта, мага, гипнотизера и экстраординарного профессора шарлатанства, известного повсюду, от Шанхая до Джоплина, штат Миссури, где он родился, и Миранда тоже, своими фокусами, как приятными, так и зловредными. Вот почему старый заупокой так заволновался, когда узнал через Уилкинса, что якобы я раньше жил на берегах Великой реки. Что ж, приходилось отдать ему должное. Даже теперь, зная, я едва мог поверить, что под этой личиной скрывается блистательный Флинт. А когда я перевернул страницу, меня ожидал еще один сюрприз. Там был изображен Августин Черный Ньюфаундленд, чудо-пес, а против него сидел Свами Хавананда, Флинтов ассистент, изобретатель иллюзий, аккомпаниатор, персональный телохранитель и головорез. И это был Уилкинс.